Когда хор умолк, в доме воцарилась тишина. Все ожидали, что скажет гость. «Братья и сестры!» Обратился он к присутствующим тихим, казалось, идущим из глубины сердца голосом. «Я благодарен Господу, что святая кровь Иисуса Христа настолько сроднила нас, что, встречаясь первый раз, мы чувствуем, как близки и дороги мы друг другу». Прочитаю для нашего размышления стих из 115-го псалма. «О Господи, я раб Твой, и сын рабы Твоей». Очень хочется, чтобы эти слова относились и ко мне, и к каждому из вас. Что значит быть рабом Иисуса Христа? Апостолу Павлу не раз приходилось свидетельствовать о себе перед людьми, и он говорил о своем высоком положении так. «Из колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по правде законной, непорочной, но озаренный светом воскресшего Спасителя, он добровольно оставляет пьедестал человеческой славы и смиренно спрашивает: «Господи, что повелишь мне делать?» Этот вопрос говорит о полной готовности исполнить любое повеление. Голос проповедника задрожал, глаза увлажнились. Казалось, будто самая трепетная струна его сердца, вторя прощальным словам апостола Павла, зазвучала тихо, но удивительно, проникновенно. Не было среди слушающих ни одного, кто бы остался равнодушным и не осознал глубокого смысла слов «раб Иисуса Христа». Какое счастье быть рабом того, кто есть путь и истина и жизнь. Какое счастье услышать от него такую оценку: «Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Далее брат рассказал о пробуждении, начавшемся по всей стране в церквах Евангельско-Баптистского братства. Прочитав информационное сообщение об общем состоянии церквей в стране, приезжий служитель обратился к слушателям с призывом. Голос его стал более звонким, глаза загорелись каким-то внутренним огнем. Он весь преобразился. Даже не слыша его пламенных слов, а только глядя на него, можно было судить о его глубокой уверенности в правоте дела, начатого пробужденным братством. Невозможно передать словами того восторга, который наполнил сердца братьев и сестер, склонившихся после проповеди на молитву. Они зажглись единым желанием прославить Господа за чудо, сотворенное им на их глазах. Что может быть отраднее для детей Божьих, чем видеть исполнение слов Христа? «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». После молитвы Яков Романович сказал: «Братья и сестры, я всем сердцем и душой желаю быть сгонимыми за истину Божью. Кто твердо решил в своем сердце примкнуть к пробужденному братству, прошу встать». Как один поднялись все братья и сестры с такой поспешностью, будто боялись упустить момент призыва. Приветствие святым лобзанием братьев с братьями, а сестер с сестрами соединило стремление всех членов церкви следовать за Господом узким путем и быть верными Ему до смерти. Все новые и новые общины и группы примыкали к гонимому братству. В общинах зазвучали голоса юного поколения. дети и молодежь прославляли Бога пением и стихами, а также игрой на музыкальных инструментах. Десятки и сотни душ вступали в завет с Господом, присоединяясь к Церкви Христовой. Вместе с тем братья и сестры повсеместно стали подвергаться непомерным штрафам и даже лишались свободы. 1961 год вошел в историю братства как начало массовых гонений. Многие семьи, все еще чувствуя утрату своих родственников, погибших за верность Господу при сталинском культе, снова подверглись репрессиям. Христиане, получившие посмертные реабилитации своих дедов и отцов, вновь шли в залы суда, откуда все тот же черный ворон скрывал их от родных и близких на многие годы, а то и навсегда. Сотни братьев и сестер, искренне любящих Господа, были брошены в тюрьмы. Сотни детей оставались сиротами при живых родителях, не говоря уже о бесчисленных штрафах и административных мерах воздействия на верующих по месту работы и учебы. Мир всегда гнал и будет гнать истинную Церковь Христову. Как говорит Библия, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Но не могли недруги истины Христовой сломить дух верных детей Божьих. Жертвуя самым необходимым, христиане помогали семьям, оставшимся без кормильцев. Находилось много добровольцев, оставляющих работу на производстве и готовых выполнять любое церковное поручение. В страданиях рождалось и росло новое поколение христианской молодежи. Расцветал новый виноградник, распространяя аромат Христова благоухания. Это чудное пробуждение церкви ободряло тех, кто за верность Господу шел в узы. И они нередко говорили: «За пробуждение, что началось в церквах, за молодежь, ликующую в Боге. Не страшно жизнь отдать в суровых лагерях без всякого сомнения и тревоги». Прошло 13 лет. Гонимая церковь рабочего поселка, который к этому времени вырос в небольшой город, стала содействовать пробуждению евангельско-баптистских общин в Донбассе. Неузнаваемо преобразилась за эти годы и церковь шахтерского города. Да и сам Яков Романович приобрел богатый духовный опыт, совершая труд не только в своей церкви, но и в других общинах, куда его приглашали для разрешения сложных вопросов. Один Господь знает, сколько молитв вознеслось о нем к престолу милости и благодати, сколько новозаветных ан просило Господа, чтобы он сохранил Якова Романовича от падения, уклонения и компромисса с миром. Много раз его штрафовали, и только благодаря помощи братьев и сестер смог он поднять на ноги семерых детей. Для своей семьи у Якова Романовича оставалось слишком мало времени. Дом их строился несколько лет, и если бы Господь не побудил молодых братьев закончить стройку, то, наверное, так и остался бы недостроенным. Среди трудящейся молодежи всегда были дети Михаила и Надежды Елисейченко. Теперь они жили в своем доме, отдельно от родинных. Кроме трех первых сыновей и Любочки, Бог благословил их еще сыном и дочерью. Любочка подросла. Она радовала своих родителей трудолюбием, послушанием и чудесными гимнами, которые звонко и неумолчно пела во славу Господа. Мы должны светить чистою душой и гореть, как свечи, тихо в тьме ночной. В этом темном мире бей добра лучом. Ты в уголке твоем, а я в моем. Мы должны светить. На 2 мая было намечено большое евангелизационное общение, к которому община под руководством Якова Романовича готовилась со всей ответственностью. За это время число членов их церкви увеличилось в 8 раз. Теперь, кроме основного хора, здесь был еще и молодежный, в котором насчитывалось более 70 хористов и музыкантов. Организатором молодежного хора и оркестра был недавно обратившийся к Господу профессиональный музыкант. Оставив путь искания славы человеческой, он отдал свое сердце Господу и посвятил ему на служение свои таланты. 3 дня перед общением почти вся церковь провела в посте и молитвах. Все горели желанием видеть пробуждение не только у себя в городе, но и в других местах. Утро 2 мая выдалось удивительно прекрасным. Безоблачное небо, освещенное лучами восходящего солнца, так ласкало своей синевой, что хотелось все оставить на этой бренной земле и улететь туда, высоко-высоко, где обитают бесплотные небожители. Это утро Любочка проснулась раньше обычного. С наслаждением вдыхая утренний воздух, она вышла в сад, благоухающий весенними ароматами. Любимым ее местом была беседка под огромными вишнями, обсаженной тюльпанами. Любочка машинально пошла туда, любуясь неподражаемой красотой Божьего творения. Цвет вишен в этом году был настолько обилен, что казалось, кто-то надел на деревья белоснежную фату, покрытую множеством изумрудов, переливающихся в лучах восходящего солнца сказочными цветами. Тюльпаны приветствовали новый день, раскрывая свои разноцветные бутоны. В гармонию цветения вплелись трели жаворонков, искусные переливы скворцов и бесхитростное щебетание воробьев. «Господи, какая красота!» — прошептала Любочка. Ее душа невольно устремилась к Творцу, о котором в последнее время Любочка так часто думала. Она склонила колени и замерла. Мысль, что она до сих пор не отдалась Господу, пронзила сердце и вызвала жгучую боль. «Почему я до сих пор не покаялась?» Снова и снова спрашивала себя Любочка. уже 2 раза на собрании у меня было сильное побуждение попросить прощения. Господи, я хочу быть с Тобой. Стала она мысленно молиться. Помоги мне сегодня покаяться на собрании. Я не могу жить без Тебя. Я не хочу больше ждать, когда мои старшие братья покаются. Я хочу быть всегда с Тобой. О мой Иисус! С твердым решением сегодня же отдать свое сердце Господу, Любочка вернулась домой. Все еще спали. Не только на кровати, но и на диване, и на полу, везде, где только можно, отдыхали прибывшие на общение гости. Молодежи было так много, что пришлось вынести из молитвенного дома все скамейки. Органы власти хотя и знали о намеченном общении, но на этот раз решили не прибегать к насильственным методам разгона. Из опыта они уже знали, что рожденная в бурях христианская молодежь, невзирая на угрозы, все равно будет проводить служение даже под открытым небом. Под видом слушателей на общение прибыла группа учителей. Им было дано задание собрать материал для статьи в газету и выявить активных участников. Ровно в 10 часов, когда не только дом и веранда были заполнены, но и под окнами стояло много слушателей, Яков Романович призвал благословение Господа на предстоящее общение. Его голос, благодаря усиленной установке, был хорошо слышен и во дворе. После молитвы он предложил спеть традиционный гимн христианской молодежи. «Привет вам, Христово, цветущее племя!» «Привет вам, Христово, цветущее племя! Рожденное бурям, пролитое судьбой! Последнее время зовет на последний решительный бой. Стеною стальною полки боевые не вели идет храм на лютую грань. Сам видишь теснее ряды молодые в решительной битве. Прекрасные слова гимна, призывающие к полной самоотдаче Господу, и волнующая музыка настолько воодушевляли молодежь, что казалось, каждый был готов хоть сейчас страдать за Господа. Толпой разъярённой на древо креста. 1960 году, когда состояние церквей вызывало тревогу у стремящихся к истине, у христианской молодежи возникло стремление к личному освящению и самоотверженному служению Господу. С этой целью наиболее ревностные молодые братья решили созвать совещание для обсуждения насущных вопросов. Это был, по сути, съезд христианской молодежи. Николай Петрович Храпов, не имея возможности присутствовать на этом съезде, горячо молился о нем Господу. Ночью, накануне съезда, он вдруг проснулся. Мысли и чувства буквально нахлынули на него. Ни медля, ни минуты он стал записывать строки будущего гимна, рождающиеся в его сердце. А утром Николай Петрович облег записанное в нужную форму и посвятил новое стихотворение съезду христианской молодежи. Через некоторое время на эти слова была написана музыка. И с тех пор почти на всех общениях молодежь стала петь этот гимн. За это стихотворение и еще за некоторые другие автор был приговорен к 7 годам лишения свободы по политической статье. Идет не рабея на смену, идите, усталым борцам, не страшитесь креста. Затем молодой проповедник обратился к тем, кто еще не встретился с Иисусом. Он призвал найти мир у его ног, заканчивая проповедь словами апостола Павла: «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Любочка стояла недалеко от кафедры и жадно ловила каждое слово. Ее сердце то трепетно билось, обдавая жаром все тело, то замирало от желания отдаться Господу. «Боже, помоги мне сегодня первой покаяться!» Мысленно молилась она. «Ты видишь, Господи, что я хочу быть с Тобой и служить Тебе. Мне так хочется прославить Тебя пением в хоре. Помоги мне открыть уста для покаяния!» Она хотела выйти к кафедре, но какая-то невидимая сила удерживала ее. В этот момент с веранды раздался старческий голос. «Прошу меня, люди добрые, прошу вас, выслушайте старого человека!» К кафедре подошел, опираясь на посох, совершенно седой старец. Среди хористов пронесся тихий шепот: «Потапыч!» Да, это был Потапыч. Он сильно постарел, осунулся. Посох стал его постоянным спутником. Родины уже потеряли надежду на обращение Потапыча, но Михаил все еще продолжал молиться за него. Как-то раз в пятницу Потапыч пришел на служение, но к призыву покаяться остался, казалось, совершенно глухим. После этого он несколько раз приходил в воскресенье, а потом вообще перестал ходить. Когда здоровье Потапыча стало сильно сдавать, он сказал посетившему его Михаилу: «Конец мой, Мишенька, подходит. Ты помолись за меня. Авось простит Бог мои грехи по твоей молитве». «Нет, Потапыч, Бог хочет слышать ваше раскаяние, и сделать это за вас никто не имеет права». Тогда-то Михаилу и пришла мысль пригласить Потапыча на евангелизационное общение. Может, вид христианской молодежи возбудит в нем желание покаяться хотя бы в конце жизни. Заручившись согласием старца, Михаил 2 мая приехал за ним на мотоцикле с коляской, привез на общение и усадил на веранде. Очевидно, душа Потапыча вполне созрела для покаяния, и он вышел без особых приглашений. «Дети мои, внуки мои, дорогая молодежь!» — срывающимся голосом заговорил Потапыч. «Перед вами дряхлый старик, бывший когда-то молодым. Я мог посвятить свою юность Иисусу, но не сделал этого. И вот уже на могильном пороге при виде вас вся внутренность взволновалась, а совесть, как огненный меч, пронзила душу. Милые мои, какие вы счастливые, что посвятили юность Христу! Я же прожил жизнь совершенно напрасно. Господи Иисусе Христе!» — зарыдал он, тяжело упав на оба колена. «Прости меня, несчастного, жалкого грешника!» Посох Потапыча гулко стукнул о пол и вывел из оцепенения притихшую молодежь. Исповедание старца для всех было неожиданным. «Благодарю тебя, Иисус, страдалец мой, — продолжал Потапыч, — что ты не дал мне умереть без покаяния. Чем я воздам тебе, Владыка Божий? Вместо цветущей юности я принес тебе одни отрепья». Закрыв лицо руками, Потапыч громко рыдал. Первая душа на этом общении нашла мир у ног Иисуса. Благодарственные молитвы полились Господу мощным потоком, но все невольно смолкли перед громкой молитвой Михаила, который не мог сдержать слов благодарности Господу и дал место своим чувствам и могучему голосу. Он благодарил Бога за услышанную многолетнюю молитву. Яков Романович тоже помолился, затем поприветствовал Потапыча и попросил хористов спеть куплет из гимна «Радостную песнь воспойте в небесах». Сияющим взором обвел Потапыч присутствующих. «О, если бы я мог вернуть хотя бы пару десятков лет!» — подумал он, и слезы опять потекли по его морщинистому лицу. Силы оставили Потапыча. Он попросил, чтобы его отвезли домой. В дверях он остановился, помахал на прощание рукой и, низко поклонившись, вышел. Вероятно, он чувствовал, что эта первая встреча с христианской молодежью для него будет и последней. На собрание Потапыч больше ни разу не смог прийти, так как болезнь приковала его к постели. Он не роптал, а иногда говорил братьям: «За грехи мои я должен страдать во много раз сильнее». Несколько раз Потапыч заговаривал о крещении, но подняться с постели так и не смог. И вскоре отошел в вечность. Бог дал ему время покаяться, исторгнув его как бы из огня, но принять крещение по вере и стать членом Церкви Христовой ему не удалось. Благоприятное время было упущено. Одним мгновением пролетело 3 часа. Вдохновенные проповеди сменялись стройным пением соло, дуэтов, хора. Утомление не чувствовалось, хотя все стояли и в помещении было довольно душно. Дух Святой работал в сердцах молодежи, и многие, слушая Слово Божие и призывы посвятить свою жизнь Богу, были готовы к покаянию. Под тихое пение гимна «Неужели, не приняв Христа, ты уйдешь?» Яков Романович пригласил к кафедре всех желающих сбросить с себя греховное бремя и получить прощение у ног Иисуса. «Придите к Нему такими, как вы есть», — призывал он. «Не старайтесь сделать себя лучше, это у вас все равно не получится». Предоставьте Христу возможность преобразить вас, и Он сделает это, подарив вам новое сердце. Скажите Ему: «Таков, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к Тебе». Юноши прошли вперед и один за другим опустились на колени, признав себя грешниками. Они просили прощения у Господа. Вслед за ними, едва сдерживая рыдание, преклонила колени девушка. Вдруг к кафедре подошла высокая женщина лет 30. Накрашенные губы, брови и ресницы, прическа и богатая одежда. Все говорило о том, что она из высших кругов общества. Яков Романович понял, что это была одна из учителей, посланных властями на общение. «Что вы желаете?» — спросил он. «Я хочу знать», — взволнованно заговорила учительница, «может ли Христос простить такую грешницу, как я?» «Безусловно», — ответил Яков Романович. «Слово Божье дает предельно ясный ответ на ваш вопрос. Если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. В таком случае я прошу вас помолиться за меня», — обратилась учительница к Якову Романовичу. «Я преподаватель, здесь мои коллеги, мне стыдно перед ними, но я больше не могу терпеть, такого состояния я еще никогда не испытывала. Кажется, душа моя вывернулась сегодня наизнанку. У меня была верующая мама, от которой я в свое время отреклась из-за ее убеждений. О, Боже! Сколько я нагрешила! Помолитесь за меня, прошу вас!» «Мы обязательно помолимся», — преодолевая волнение, пообещал Яков Романович. «Только наши молитвы не дадут вам прощения грехов. Они могут лишь побудить вас к личной молитве покаяния. Вам нужно самой обратиться к Богу и верой принять от Него прощение. Преклонитесь перед Ним, скажите Ему все, что есть на сердце, и Он помилует вас. Воцарилась тишина. Человеческая душа находилась в смертельной схватке с силами ада, не дающими ей открыть уста и призвать имя Господа. Кто-то начал тихо молиться. Учительница медленно опустилась на колени. По ее щекам потекли черные ручьи. «Господи, прости меня!» — произнесла она с огромным усилием. «Я недостойна припасть к Твоим ногам, потому что Ты святой, а я вся в греховной проказе. Если Ты простишь мне все мои грехи, простишь за то, что причинила Тебе страшные раны, за то, что свела в могилу милую мамочку, то все оставшиеся дни моей жизни я буду служить Тебе. Такая, как есть, грешница, я прихожу к Тебе. Иисус, прости меня. Аминь». Невыразимый восторг охватил присутствующих. Ведь сила крови Христовой разорвала сети лукавого, который годами удерживал душу, чтобы для нее не воссиял свет благодати Христовой. Победа совершилась. Приветствуем сердце решения. Поспешно нам руку давай. И вместе пойдем в единение в тот славный, обещанный край. Запел хор. Смущенная учительница вытирала слезы и, глядя на почерневший платочек, сказала: «Вся жизнь моя такая, как эти черные слезы. Но верю, что Господь простил мне все мои грехи. Пусть же никогда косметика не коснется моего лица, чтобы и слезы, и вся последующая жизнь были чистыми». «Какая низость!» — раздался зычный голос зауча школы, стоявшего у двери. «Человек, это великолепно, это звучит гордо. Вы унизили свое человеческое и педагогическое достоинство. Какой позор!» Он поспешно вышел, а за ним также торопливо покинули зал его возмущенные коллеги. Это нисколько не смутило присутствующих и не сказалось на ходе общения. Дух Святой продолжал действовать. Яков Романович вновь обратился к молодежи. «Дорогие друзья, Иисус Христос так возлюбил погрязшее во грехах человечество, что ради Его спасения оставил славу небес, смирил себя и, придя на землю, умер за нечестивых. Может, кто-то из вас хочет откликнуться на нежный зов Спасителя, но не в силах победить стыд или страх, который вселяет в вас враг душ человеческих. Противостаньте ему. Не обрекайте себя на страдания и жизнь без Бога, ведь только во Христе ваше счастье. Господь сегодня зовет каждого из вас. Он хочет, чтобы свое сердце вы верили только Ему. Христос не будет вторгаться в него насильно, порабощать, как это делает дьявол. Христос только стучит в дверь сердца и нежно зовет, предлагая свой мир и покой. Дорогой друг, возможно, ты рассчитываешь обратиться к Господу позднее. В таком случае лучшие дни своей жизни ты не сможешь посвятить Иисусу. Дьявол обкрадет тебя, и ты будешь горько сожалеть, что для Христа оставил только ветхую старость. Притом, отвергнув сейчас голос Духа Святого, ты в старости можешь лишиться возможности обратиться к Господу. Отдай Иисусу свое сердце, пока не поздно. Наше общение пришло к концу. А что же остается тебе, дорогой друг, дорогая душа? А вот что, нам остается лишь довериться. Если бы я спросил, кто не верит в Бога, наверное, никто бы не поднял руки. А если бы я спросил, а кто полностью отдал сердце Ему, доверился Ему, каждую клеточку сердца посвятил Иисусу, наверное, не все бы подняли руку. Или если бы я прочитал последние слова Библии, слова в Откровении Иисуса Христа, «Се гряду скоро», и ответ Иоанна, «Ей гряди, Господи Иисусе». Если бы я спросил, кто может вместе с Иоанном сейчас сказать, «Ей гряди, Господи Иисусе, сейчас гряди, сию минуту, я готов тебя встретить». Наверное, тоже не все бы подняли руки, правда, друзья? А готовность нужна. Это доверие Иисусу. А что мешает нам довериться? Только что-то тайное, скрытое, что-то греховное. Поэтому сейчас, в конце собрания, хочется призвать всех, кто еще не доверился, доверьтесь Иисусу, потому что Он любящий Бог, спасающий Бог. Сегодня Он Спаситель, завтра Он может быть судьей. Один человек попал на скамью подсудимых. Когда ему дали последнее слово, он пристально всмотрелся в глаза судьи и вдруг что-то вспомнил. Да, он вспомнил это лицо. Он вспомнил, что когда он утопал и кто-то его спас, когда он очнулся, он увидел над собой вот это лицо. Этот человек делал ему искусственное дыхание. Так вот, кто меня спас. И у него зародилась надежда. Он говорит, судья, посмотрите на меня внимательно. Что такое? Судья, 3 года назад я тонул, и меня спас. Человек, это вы были, судья. Я сейчас вспомнил ваше лицо. Судья, посмотрите, это вы меня спасли. Вспомните, пожалуйста, судья. Судья говорит, да, вспоминаю. Был такой случай. Действительно, я спасал человека. Так это были вы. Я судья был. Я. Неужели меня осудите, судья? Но судья посмотрел на него серьезно и говорит, да, тогда я был твой спаситель, но сейчас я твой судья. Дорогой друг, рано или поздно каждый человек покается. Рано или поздно каждый попросит прощения, как брат говорил там у Белого престола, 20 глава Откровения, мертвые, малые, великие предстанут, и судимы были мертвые по написанному в книгах, а каждым пишется книга жизни. Все грехи будут явны, но тогда Христос не страдающий, не зовущий. Очи Его, как пламень огненный, ноги, как раскаленная медь. Эти очи пронзят каждого насквозь. Все будет явно. И тогда каждый скажет, Господи, прости меня, грешника. 10 глава Откровения мы читаем. И клялся живущим вовеки, что времени уже что? Не будет. А что сейчас? 2 главы Откровения мы читаем. Я дал ей время покаяться. Бог ни от кого не отнимет жизни, прежде чем не даст время покаяться. Он даже странам дает время покаяться. Сейчас последние слова Христа сбываются, и будет проповедано сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда что придет? Конец. И вы видите, как молниеносно шествует Евангелие, проповедь везде звучит. Дорогой друг, сегодня Христос твой Спаситель. Не жди, когда Он будет твоим судьей. Не упусти миг покаяния. Доверься Иисусу. Его длани распростерты. Он хочет тебя обнять. Он обнимет тебя своими пронзенными руками. Снимет греховный налет сердца простит, и ты уйдешь отсюда спасенным.